Четверг. Мартин. София. Мартин пил воду без газа. Он сделал заказ и ждал, когда ему принесут сэндвич. Его провели в зал для конференции какой-то дорогой гостиницы. Название он не увидел. Они подъехали к черному входу и тут же прошли в помещение. Зал был небольшим и очень теплым, отделанный темно-синим цветом с частыми вкраплениями золотого. В зале было порядка 50 стульев. Мартин сел на ближайший и приготовился ждать. У него приняли заказ, официанты уже вкатили серебряный сервировочный столик и суетились вокруг. Мартин достал телефон, чтобы написать Анне, но в последний момент остановился. К чему ее беспокоить? Он спрятал телефон в карман и прикрыл глаза. Хотелось есть. Он так сосредоточился на мыслях о сэндвиче, что не заметил, как дверь отворилась, и в комнату зашла женщина. Она мельком взглянула на сидящего на одном из стульев мужчину, одетого, как и она, во все черное. Попыталась вспомнить, где она его видела. Память тут же услужливо подсказала. В мире бабочек. Судя по всему, мужчина жил с ней в одной гостинице, поэтому и оказался здесь. Высокий, темноволосый, с точёными скулами. Мужчина, безусловно, был привлекателен. Уже в возрасте, но в прекрасной форме. София автоматически отметила, что он хорош собой, но не стала размышлять на эту тему. Ей всегда нравились светловолосые, на брюнетов она редко обращала внимание. Она присела на стул неподалеку и достала из кармана телефон. Сегодня во время поездки она попросила водителя отвезти ее в салон связи, где купила местную сим-карту и зарядное устройство. Она набрала домашний номер и замерла. К телефону подошла Татьяна. «Алло, алло, кто это?» «Говорите, вас плохо слышно!» — требовала она, и София еле удержалась от тяжелого вздоха. Сколько же раз она объясняла девушке, как нужно отвечать на телефон. Но сейчас ей было не до этого. Ей просто безумно хотелось услышать дочь. Она открыла рот, чтобы попросить Таню позвать Машу к телефону, но не смогла выдавить ни звука. Судорожно вслушивалась в звуки на заднем фоне, в надежде услышать голосок Марии. Когда и как она успела так по ней соскучиться? Кто-то там наверху, наверняка милостивый и всепрощающий, решил над ней сжалиться. Она услышала, как нянька обращается к дочери. «Машуня, нет, не эти сапожки, другие, резиновые одень, там дождик». «Надень, одевают надежду». «Надевают одежду», — мысленно поправила София, но промолчала. Потом разберется. «Алло, алло!» Снова настойчиво потребовала Татьяна. «Я не хочу гулять! Я хочу к маме!» Неожиданно четко послышалось в трубке. София дала отбой и закрыла рот рукой. Мартин открыл глаза и снова их поспешно закрыл. В нескольких метрах от него сидела женщина, которую он и его ненормальная фанатка спугнули сегодня. Он сразу же узнал ее. По содрогающимся плечам и тщательно сдавливаемым всхлипыванием он сразу понял, что женщина плачет. Мартин почувствовал себя неуютно. Женские слезы всегда обескураживали его и оставляли безоружным. Он не знал, что делать в такой ситуации, поэтому сделал первое, что пришло в голову. Открыв глаза, он повернулся к женщине и задал нелепый вопрос из дешевых американских фильмов. «Вы в порядке?» — обратился он к ней по-английски. «Какой же идиот! Если я плачу, как я могу быть в порядке?» — зло подумала София, но сдержалась. Сделала глубокий вдох. Хамить мужчине не хотелось. Возможно, из-за его голоса, такого мягкого, в котором чувствовался неподдельный интерес и участие. Или это ей показалось? Дмитрий же никогда не интересовался, в порядке ли она на самом деле. Она вытерла слезы и порадовалась, что не накрашена. Повернулась к собеседнику и кивнула. «Да, простите». «Вам не за что извиняться», — возразил мужчина. «Это я должен принести извинения за то, что побеспокоил вас сегодня в парке». София уловила небольшой акцент. Она с легкостью могла отличить носителя языка от того, кто просто говорил на нем хорошо и уверенно. Что-то немецкое, возможно, голландское или скандинавское. Буквы звучали твердо, но говорил мужчина без пауз, а значит, думал на английском и владел им в совершенстве. «Не стоит». София не смогла закончить фразу. Дверь растворилась, и в зал вошла горничная, которая держала в руках поднос с кофе, фруктами и овощами. «Пожалуйста, сэр, ваш заказ. Но мы не смогли сделать вам сэндвич». «Почему?» Мартин был сбит с толку. Он давно не сталкивался с тем, что кто-то не может выполнить его заказ. «Уже поздно, сэр, и наша кухня закрыта, а в запасах нет хлеба и спельты», — простодушно пояснила девушка. «Мэри!» — громкий оклик заставил ее вздрогнуть. В дверях появился лощеный молодой человек, судя по всему, менеджер гостиницы. «Простите ее, сэр, она только неделю как работает». Он принялся рассыпаться в извинениях. «Мы уже вызвали повара и пекаря, я прошу прощения за такие неудобства. Через полчаса сэндвич будет готов». Мартин кивнул, придирчиво осмотрел поднос с фруктами, взял стакан с минералкой и сделал глоток. «Принесите, пожалуйста, заварной зеленый чай», — попросил он. «Хорошо», — дрожащим голосом пообещала Мэри и с подносом в руках направилась к выходу. Ей так нужна была эта работа. Она почти год добивалась места в пятизвездочной гостинице, и надо же было так оплошать в первую же неделю. «Мэри!» — громкий оклик менеджера заставил вздрогнуть несчастную девушку. Она пролила немного кофе на поднос. «Да, мистер Уилсон!» — ответила она кротко. «Предложи кофе, мадам!» — ледяным тоном попросил ее начальник, и Мэри была уверена, ее уволят, едва она выйдет за эти двери. «Простите», — едва слышно прошептала девушка. «Кофе, мадам!» София кивнула. И впервые с момента прилета в Южную Африку она вдруг почувствовала, что зверски голодна. Ей захотелось чего-то до ужаса вредного для организма. Клубный сэндвич с жареной картошкой. Запить это сладким чаем и заесть огромным куском шоколадного торта с кремом. Что она и озвучила менеджеру гостиницы. Мартин поперхнулся водой. Вышло это случайно, но он был шокирован заказом. Женщины его жизни так не питались. Все были очень умерены в своих желаниях, в чувствах и эмоциях, и все, что отклонялось от этой модели поведения, неизменно выбивало самого Мартина из колеи. Горничная и менеджер, пообещав принести все заказанное, вышли из зала. София насмешливо посмотрела на Мартина. От нее не укрылась его реакция на заказ. Сам-то он решил ограничиться сэндвичем из спельтового хлеба. Хипстер престарелый. «У вас есть все шансы остаться голодным. Это ЮАР, а не...» София задумалась. «Не Германия или Штаты. Хотя нет, в Штатах вы бы тоже остались голодным, если бы встряли где-нибудь в Кентукки или Аризоне и попросили бы свой модный сэндвич». Мартин только собрался открыть рот, чтобы сказать, что добыть в Штатах хлеб из спельта и отварную говядину не составляет никакой проблемы. Но тут же вспомнил, что в Штатах, в Германии, в ЮАР, да и вообще в любой другой стране, кроме Норвегии, его кормил личный повар, всегда сопровождавший его в турах. «Ну или вам понадобился бы личный повар», — закончила свою мысль София. Мартин пристально посмотрел на женщину. Она обращалась к нему, но говорила таким странным образом, что казалось, будто она просто рассуждает вслух. Она даже не смотрела на него. Возможно, просто не узнала или искусно делает вид. «Давайте дадим им шанс», — мягко предложил Мартин. «Могу с вами поделиться». «Что?» «Нет, спасибо». Женщина натужно улыбнулась, встала и направилась к двери. «Я в Макдональдс». «Что?» Мартин не поверил собственным ушам. Кто бы она ни была, но раз она жила с ним в одной гостинице, она явно принадлежала к определенному срезу общества. А эти люди давным-давно не питались в Макдональдсе. «Что?» — мысленно переспросила София и чуть не затопала ногами от злости. «Ну какой же сноб! Она была зверски голодна, впервые за долгое время почувствовала, что если сейчас не закинет что-нибудь в желудок, то просто умрет. Дожидаться заказа не было никаких сил. Ей хотелось купить самый жирный гамбургер в Макдональдсе, картошку фри, нет, лучше две картошки фри, мороженое и литровый стакан кока-колы и съесть это все перед этим лощеным хлыщом, который кидал в топку своего драгоценного тела хлеб из спильты и отварное мясо». Да чего же она ненавидела людей в футляре, не способных на глупости и нерациональные поступки. Скукота! София решительно направилась к двери. «Отмените мой заказ при случае», — бросила она незнакомцу. «Вы что, серьезно собираетесь ночью в Кейптауне пойти в Макдональдс?» Мартин почувствовал серьезное беспокойство. Ему показалось, что женщина действовала на эмоциях и иррационально. Верный способ попасть в беду. «Какого черта тебе это нужно?» — задал он вопрос сам себе и тут же загнал его подальше, куда-то в глубину подсознания. Женщина уже подошла к выходу из зала и взялась за дверную ручку. Она остановилась на минуту, словно обдумывая ответ на вопрос Мартина. Не обернулась. «Именно так!» «Но это же опасно!» — воскликнул Мартин. «Она сошла с ума, что ли? Или жила в каком-то собственном мире? Ведь даже он, больше 20 лет, не гулявший по улицам без телохранителя, знал, что даже днем в ЮАР достаточно небезопасно. А про ночное время и говорить не стоило. Выйти сейчас на улицу означало гарантированно обречь себя на неприятности». «И что?» София резко обернулась и посмотрела на мужчину, подавшегося всем телом к ней. «Послушайте, я взрослая девочка и очень голодна, поэтому мне плевать». Она открыла дверь. «Я с вами», — фраза вылетела до того, как Мартин успел ее осознать. «Что?» Женщина снова обернулась и рассмеялась. Улыбка и смех полностью преобразили ее. Электрический свет странным образом преломился в ее глазах, и они стали глубокого, почти изумрудного цвета. Ямочки на щеках. Вокруг глаз собрались небольшие морщинки, делавшие невероятным образом ее намного красивее. Она улыбалась широко и искренне, не манерничая. Между полными губами сверкнули белые зубы. «Давно это в Макдональдсе подают цельнозерновой хлеб и вареное мясо?» «Я... знаете что, я почти 30 лет не был в Макдональдсе», — неожиданно признался Мартин. Похоже, с ней он мог разговаривать на равных. Женщина явно не узнавала его. Если бы на ее месте была фанатка или журналистка, она бы ни за что не ушла из зала и дождалась бы правильного образцового сэндвича вместе с ним. А если бы она и собралась в Макдональдс, то непременно сделала бы все возможное, чтобы он пошел с ней. Но, похоже, женщина вовсе не собиралась оставаться в его обществе. На какую-то долю секунды ему даже показалось, что она просто пыталась отделаться от него. «Тяжелая у вас жизнь», — вздохнула София. И Мартин даже не сразу понял, что она над ним смеется. «Нет, не фанатка. Это точно». «Нелегкая», — дипломатично согласился Мартин. Он поднялся, собираясь к ней присоединиться. София посмотрела на мужчину. Ей хотелось остаться одной. Но, с другой стороны, он все-таки прав. Ночная прогулка по Кейптауну — это гарантированный способ навлечь на себя неприятности. В его обществе ей будет спокойнее. Ладно, переживет поедание гамбургера в компании незнакомца. «Если вы хотите в Макдональдс, я, конечно же, не могу вам помешать». Она кивнула. «Вы знаете, где он?» «Что?» — не сразу понял Мартин. «А, нет, конечно, но мы можем спросить». «Хорошо», — кивнула София. Давайте спросите у кого-нибудь, а я подожду вас на улице. Подышу воздухом». Они вышли из зала. Мартин свернул направо, туда, где, по его представлениям, должна была находиться рецепция. Очень странное чувство ощущать себя мальчиком на побегушках. А София отправилась налево, вдоль по коридору, в поисках черного хода. Толкаться в холле среди посетителей не хотелось. По пути она заглянула в гостевой туалет, ей захотелось умыть лицо. Зеркало в очередной раз не порадовало. София была смертельно бледна. Темные круги под глазами, растрепанные волосы. Она плеснула холодной водой в лицо, мокрой рукой попыталась пригладить волосы, затем распустила их, прочесала пальцами, как гребнем, собрала в тугой пучок и закрутила резинкой. Ладно, чего уж. Ночь на дворе, она идет в Макдональдс с каким-то незнакомцем. Какая разница, как она выглядит? София снова вышла в коридор и справа от себя увидела металлическую дверь, над которой светящийся зеленый человечек указывал на то, что это выход. София толкнула дверь, вышла на улицу и вдохнула теплый ночной воздух. На секунду закрыла глаза и прислушалась. Было слышно, как волны океана накатываются на берег, перешептываясь, успокаивая. Равномерно, ритмично, словно уверяя, что все будет хорошо. Значит, гостиница расположена неподалеку от океана. После еды можно будет пройтись к воде. Двор был скудно освещен. София рассмотрела высокий забор, утыканный камерами. Покрутила головой. Похоже, она где-то на заднем дворе. Значит, чтобы выйти на улицу, ей нужно обогнуть здание по периметру и идти к центральному входу. Ведь любезному незнакомцу ни за что не придет в голову искать ее здесь. София побрела вправо, туда, где, по ее представлениям, находился центральный вход. Она шла медленно, прислушиваясь к звукам, доносящимся с улицы. Они полностью заглушили шум океана. В душной влажной ночи отчетливо слышался гул, доносящийся со стороны стадиона. Кажется, там шел какой-то важный матч. Толпа то ликовала, то разочарованно гудела. Шум машин, сигналы нетерпеливых водителей и даже ругань. Местные жители были весьма темпераментны. И вдруг раздался вопль полной боли. Затем протяжный вой. Выло животное. Повинуясь каким-то внутренним инстинктам, София припустила в направлении жуткого звука. Она обогнула гостиницу и выбежала на ярко освещенный двор, кинув взгляд на фасад гостиницы. Да, 5 звезд. Модная до невозможности и стоит на берегу, как она и подумала. Все это София отметила подсознательно, даже не задумываясь. Она бежала к шлагбауму, который перегораживал въезд в гостиницу. Там она увидела охранника. Он вышел из будки и тоже прислушивался к тому, что происходило за воротами. «Что это?» — потребовала София, подбежав к молодому парню и пытаясь перевести дыхание. «По-моему, собака», — неуверенно предположил охранник. София бросила взгляд на его лицо. Совсем молод, ему, пожалуй, 25 нет. «Ее сбили?» — София поднесла ко рту кулак. Слезы подступили к глазам. Она попыталась отогнать их. Непонятно, что случилось, а она уже рыдает. Она прикусила руку, боль отрезвила. «Я не знаю, мэм, я ничего не вижу на мониторах», — взволнованно ответил молодой парень, которого собачий вопль обеспокоил не меньше Софии. Но беспокоило его вовсе не то, что страдало живое существо. Он вырос в кейптаунских трущобах, поэтому боли и смерти навидался достаточно. Но о том, что крик может иметь какое-то отношение к веренной ему гостинице, ему даже думать не хотелось. Может быть, это какие-то сумасшедшие зеленые опять протестуют против чего-то? Кажется, сейчас в городе проходит международный саммит, куда съехались важные люди, что-то там решающее с климатом и этим глобальным потеплением, которым частенько пугают из телевизора. Часть этих важных людей как раз жила в его гостинице. Еще не хватало, чтобы утром они вышли за ворота и увидели собачий труп. Его наверняка за такое уволят. «Что же вы стоите?» София смотрела на малолетнего остолопа, который так напряженно что-то обдумывал, что ей даже показалось, что она слышит, как поворачиваются шестеренки в его плохо смазанном мозгу. «Я не могу выйти за территорию, мэм», — неуверенно пояснил парень. Он никак не мог сообразить, что ему нужно сделать, чтобы прекратить этот вопль. Похоже, собаке недолго осталось. София возмущенно посмотрела на него. Ей отчаянно захотелось треснуть его чем-нибудь тяжелым, чтобы он прекратил думать и, наконец, сделал что-нибудь. Но ей нельзя было привлекать внимание нападением на охранника. Обратная сторона популярности. Поэтому она решила не тратить зря время и силы. София нырнула под шлагбаум, перекрывающий въезд в гостиницу, и бросилась на крик. В этот момент Мартин появился на крыльце. Снабженный картой и едва избавившийся от портье, пытавшегося объяснить ему, что ночные прогулки по Кейптауну, да еще и во время футбольного матча, это далеко не самая лучшая идея. Выйдя на крыльцо, он увидел, как женщина, которую он собирался сопроводить в дешевую забегаловку, вдруг побежала. «Может, она сумасшедшая?» — первым делом подумал Мартин. Все было еще хуже, чем он предполагал. Тогда с ней точно что-то случится. «Эй, подождите! Вы так голодны!» — он крикнул ей в спину, сбегая по ступеням и бросаясь за ней. Предсмертный собачий вопль он услышал, добежав до шлагбаума. Кровь застыла, и Мартин явственно почувствовал, как по позвоночнику побежали мурашки от страха. «Что это?» — задал он вопрос охраннику, предававшемуся размышлениям, за что его точно уволят. За то, что оставил свой пост, или за то, что отказался помочь какой-то посетительнице. «Наверняка белые леди, живущие в этой гостинице, все сплошь и рядом очень важные». «Собака?» — развел руками парень. «Но я не могу оставить пост», — пояснил он, чуть не плача. Мартин не слушал его. Он нырнул под шлагбаум и увидел, как София бросилась через дорогу, не обращая внимания на возмущенные гудки автомобилей. Несмотря на поздний час, движение на улице было очень плотным. Наверняка это как-то связано с матчем, который сегодня проходит. Мартин слышал что-то в сегодняшних новостях. Он нажал на кнопку для пешеходов и принялся ждать на тротуаре. Светофор оставался красным целую вечность. Он попытался найти глазами незнакомку и увидел, как та бегом приближается к группе чернокожих парней, сворачивающих в небольшой переулок, и сходу набрасывается на одного из них. Она что, сошла с ума? Забыв о зеленом свете, Мартин бросился через дорогу и тут же едва не угодил под колеса. Отчаянный визг тормозов и возмущенные проклятия водителя немедленно понеслись ему в спину. «Чёртова сумасшедшая! Что же она делает?» А София тем временем толкнула худощавого чернокожего паренька, одетого, несмотря на теплую погоду, в поношенную кожаную куртку и черную шерстяную шапку. До того, как она на него налетела, парень поливал из пластиковой бутылки пса небольших размеров, забившегося в угол между мусорным бачком и стеной, и у которого уже не было сил выйти бороться за жизнь. Пес выглядел ужасно. Шерсть свалялась. Кое-где ее попросту не было, как будто какой-то сумасшедший выдрал ее клочьями. На собаке была запекшаяся кровь. Она, казалось, уже попрощалась с жизнью и просто жалобно скулила, не пытаясь удрать. Паренек поливал собаку горючим. София узнала запах. Дмитрий использовал похожее средство для разведения огня в камине. Мысль о Дмитрии придала ей сил. Она изо всех сил оттолкнула парня, он не удержался на ногах и отлетел в сторону, ударившись о фонарный столб. Два его товарища, которые явно находились под воздействием каких-то наркотических средств, даже не поняли, что произошло. Никогда за их короткую жизнь на улицах Кейптауна они не видели белых женщин в одиночку атакующих черных парней. «Что ты делаешь, идиот?» — заорала на него София. «А если тебя облить бензином?» София наступала на парня, который сполз по столбу и потирал голову. Он тоже не понял, что произошло. «Эй, ты, белая сука, ты думаешь, ты тут самая крутая?» Один из товарищей избитого паренька наконец смог озвучить мысль, посетившую его затуманенный мозг. София резко развернулась к нему. В последний раз она испытывала такую же бесконтрольную ярость, когда пьяный водитель возле торгового центра чуть не наехал на Таню, державшую на руках маленькую Марию. Кажется, ее кто-то оттащил тогда от водителя, которого она собиралась задушить собственными руками. «Это был Дмитрий?» «Дмитрий?» София подскочила к заговорившему пареньку. «Да, я тут самая крутая! Ты, козел! Я очень крута! А что сделал ты в своей жизни?» София собиралась рассказать парню об устройстве этого мира, но вдруг услышала звук, который издает спичка, когда ею чиркают о коробок. Она повернулась. Поверженный ею парень уже успел прийти в себя и, воспользовавшись тем, что София отвлеклась на его товарища, бросил в собаку зажженную спичку. Бросил, глядя прямо Софии в глаза. Собака вспыхнула в ту же минуту, как факел. София размышляла ровно секунду. Спасти собаку или убить парня собственными руками. Все к этому шло. Кто-то должен был пострадать от тех чувств и агрессии, которые она слишком долго носила в себе. Собака взвыла и зашлась в предсмертном лае. София одним рывком сорвала с себя куртку и бросила ее на горящую собаку. «Эй, парни, идите отсюда!» Любитель полезных тостов и вареной говядины догнал ее и здесь. Предоставив ему заниматься обдолбанными отморозками, София бросилась к несчастному животному и принялась бить по куртке, стараясь сбить пламя. К счастью, оно успело распространиться только на хвост и заднюю часть тельца. В какой-то момент София встретилась глазами с собакой и, следуя какому-то животному порыву, схватила ее на руки. Она не замечала запаха горящей плоти, обгоревшей куртки, просто смотрела в глаза несчастному животному, которое тяжело дышало и каким-то непостижимым образом все еще цеплялось за жизнь. «Парни, уходите!» Мартин попытался мягко убедить троих наркоманов, переключивших свое внимание на него. Ему следовало вмешаться несколькими секундами ранее, чтобы не доводить до такого. Но он не знал, как реагировать на разъяренную фурию, которая, казалось, готова была растерзать эту троицу. «Эй, чувак, ты ответишь за свою суку!» — наконец-то подал голос третий парень. До сих пор ему казалось, что это все не по-настоящему, а просто наркотик новый, забористый попался. «Что за приколы такие? Они же собаку эту блохастую где-то на помойке нашли и хотели устроить фейерверк, если бы выиграла их любимая команда. Было бы весело. А эта сучка им весь кайф обломала». Мартин потянулся к заднему карману джинсов и достал из него 200 рендов. Помахал под носом у парня, чей взгляд показался ему наиболее осмысленным. «Я покупаю собаку». Парень цапнул банкноту и попытался ее спрятать, пока до остальных товарищей не дошел смысл происходящего. Но те, порядком взбодренные стычкой с Софией, все-таки сообразили, что товарищ пытается спрятать от них деньги, и переключили свое внимание на него. София тем временем прижимала к груди несчастную собаку, замотанную в новую дорогую куртку. Собака не выла и уже даже не скулила. Она прерывисто дышала, и только по этому слабому движению София понимала, что животное еще живо. У Софии по лицу градом катились слезы, но она их даже не замечала. «Не волнуйся, я тебе помогу», — прошептала она псине, которая, конечно же, не могла ее понять. София подняла залитое слезами лицо на Мартина, и тот замер. Женщина была фантастически красива и... Мартин попробовал подыскать подходящий эпитет. «Такая живая! Черт, ну кого же она ему так напоминает?» «Мы должны ей помочь», — стараясь удержать дрожь в голосе, сказала София. «Здесь должны быть круглосуточные ветеринары». «Да, конечно. Давайте вернемся в гостиницу и попросим вызвать доктора», — предложил Мартин, кидавший обеспокоенные взгляды на троицу, делившую деньги. «Интересно, сколько им понадобится времени, чтобы осознать, что у стоящих рядом белых людей можно позаимствовать намного больше?» «Пойдемте», — поторопил ее Мартин. «Куда пойдемте?» Вы что, не понимаете?» София сорвалась и плакала, уже не сдерживаясь. «Им же плевать на собаку. Скорее всего, нам даже в номер ее не разрешат занести. Это же 5 звезд. Вначале они будут искать лимузин, куда можно посадить ценных личностей вроде нас. Потом они будут искать дворецкого, который сможет отвезти нас в какую-нибудь крутую клинику». Она задохнулась от рыданий. И Мартин сделал единственное, что представлялось ему верным в такой ситуации. Он крепко взял женщину за руку и притянул ее к себе, заключив в объятия. Она, казалось, этого и не заметила. Лишь беспрерывно гладила собачку, прижимая ее к груди, как ребенка. «Интересно, у нее есть дети?» Мартин, осторожно придерживая плачущую женщину и израненную собаку, направился к переходу, бросая встревоженные взгляды в сторону троицы. «Что вы предлагаете?» — он спросил ласково. Он готов был сделать все, что угодно, лишь бы она перестала плакать, и вся эта сюрреалистичная ситуация подошла к какому-то логическому завершению. «Найти машину и ехать самим к ветеринару. Я ее не оставлю», — твердо заявила София, кивая на собаку. Они перешли дорогу и направились к гостинице. В какой-то момент София высвободилась из его объятий и пошла рядом, безостановочно гладя животное и шепча ему что-то на языке, которого Мартин не понимал. Встревоженный охранник ждал их возле входа. «Что случилось, сэр?» — нарушил он субординацию, глядя на сверток, который держала в руках София. «Какие-то подонки хотели спалить собаку», — пояснил Мартин. София приоткрыла край куртки, и охранник узнал пса. «Это местная попрошайка, лишайная и блохастая. Зачем вы ее сюда притащили?» Он поморщился, забыв о том, что разговаривает не с друзьями, а с постояльцами гостиницы. «По-вашему, если она лишайная и блохастая, она не имеет права жить?» София снова готова была стукнуть бестолкового парня, но вместо этого почувствовала, что сейчас опять разрыдается. «Нет-нет, мэм, я не это имел в виду, но к нам сюда нельзя с такой собакой, наверное». «Вызовите нам такси, мы поедем к ветеринару сами», — прервал пререкание Мартин. Парень кивнул и вернулся в свою сторожку. София почувствовала, как ее колотит дрожь, но лишь сильнее прижала к себе собаку, та тоже дрожала, несмотря на куртку и тепло, исходящее от тела ее спасительницы. «Спасибо вам», — кивнула она мужчине. «Не за что», — пожал плечами Мартин. «Если бы не вы, зубы Софии начали выбивать крупную дрожь, и она не смогла договорить. Постепенно смысл произошедшего стал доходить до нее. Господи, что же она сделала? Бросилась сама ночью в глухой переулок к 3 обдолбанным наркоманам спасать бродячую собаку. «Вы замерзли?» — спросил Мартин и сам понял нелепость своего вопроса. На улице температура была не меньше 25 градусов. Влажный воздух, теплая африканская ночь. Конечно же, его спутницу била нервная дрожь. Тем не менее, он снял с себя куртку и накинул ей на плечи. Ко входу подкатило такси. Водитель выскочил и, обежав машину, услужливо открыл дверь перед Софией. «Здесь есть ветеринар неподалеку. 5 минут езды», — заверил он. Портье уже успел объяснить ему ситуацию. «Спасибо», — еще раз обратилась София к Мартину перед тем, как сесть в машину. Казалось, она и не заметила его куртки у себя на плечах. «Я поеду с вами», — Мартин жестом предложил Софии сесть в такси первой. «Не надо, я справлюсь», — слабо запротестовала она, садясь в машину. «Перестаньте. Я не о вас беспокоюсь, а о кейптаунских наркоманах». Мартин сел вслед за ней и захлопнул дверь. Несмотря на нервную дрожь, невероятную усталость и абсурдность всей ситуации, София не выдержала и засмеялась. Такси двинулось с места и тут же влилось в транспортный поток. Таксист оказался лихим. Подрезая при первой же возможности менее расторопных водителей и отчаянно сигналя, он прокладывал свой путь к ветеринару. В какой-то момент на особо крутом вираже Мартина прижала к Софии, и он ощутил тепло ее тела, а она — сильное плечо, которого так давно не было рядом. Она посмотрела на мужчину. «София!» — наконец-то представилась она, глядя в глаза незнакомцу. В тусклом свете мелькающих за окном такси фонарей она впервые заметила, что глаза у него синего цвета, и еще раз удостоверилась, что он удивительно хорош собой. Не в ее вкусе, но все же. Мартин на секунду заколебался. Было очевидно, что женщина, сидящая рядом с ним, думала о чем угодно, но только не о том, что с ней на заднем сиденье автомобиля сидит мировая суперзвезда. И он рискнул. Мартин. Ветеринар оказался братом таксиста, который намекнул ему, что везет клиентов, живущих в дорогой гостинице. А значит, шавку, которую они притащат, нужно обслужить по высшему разряду. Но он мог и не говорить это Джону Смиту, пожилому ветеринару, который развелся больше 20 лет назад и так больше и не женился, будучи убежденным в том, что животные заслуживают любви гораздо больше, чем люди. Глядя на искалеченное существо, которое белая женщина извлекла из дорогой дизайнерской куртки, он в очередной раз убедился в правильности своего выбора. Глаза пса были наполнены такой болью, что казалось, если она выплеснется, то затопит все вокруг. «Кто это сделал?» — выдохнул ветеринар. Невысокого роста, коренастый, с такими широкими плечами, что он едва проходил в дверной проем кабинета. Джон Смит собственными руками был готов задушить того, кто так измучил несчастное животное. Он сразу же заметил свежие застарелые ожоги, следы от сигарет, которые неоднократно тушили об собаку. Порезы, вероятно, ножом. Кто-то укоротил несчастному животному хвост. Поймать бы эту сволочь и отрезать ему какую-нибудь часть тела. София смотрела на небольшую собачку. В ярком свете смотрового кабинета выяснилось, что она белого цвета, и почувствовала, как к глазам снова подступают слезы. Мартин тоже это заметил. Легонько коснулся ее руки и ответил доктору вместо нее. Над ней издевались на улице какие-то наркоманы, хотели ее спалить. «Мы забрали». Джон внимательно присмотрелся к говорившему. «Нет, не может быть». Он даже потряс головой, чтобы прогнать видение, но оно никуда не исчезло. «Вы...» — он было начал. «Я все оплачу», — перебил его мужчина. «Просто помогите ей». «Ему? Это он», — автоматически поправил ветеринар. «Ну что же, кумир его молодости явно предпочитал остаться инкогнито. Пусть так и будет». «Хорошо», — он кивнул. «Сделаю все возможное. Подождите в приемной. Там есть автомат с кофе». «Спасибо», — кивнула София и не двинулась с места, как зачарованная, глядя на обгоревший кусок мяса, кое-где покрытый шерстью, смотревший на нее с такой тоской, что все собственные беды показались ей ничем. Мартин легонько потянул ее за руку, она вздрогнула, кивнула доктору и направилась в холл. Холл был обставлен аскетично. Два жестких стула, стоящих рядом. На серых стенах плакаты с подробным описанием опасностей, которые таили в себе клещи. Реклама корма для животных, таблицы роста, веса и количества сухого корма, который требовался собакам, и старенький автомат с кофе, к которому сразу же направилась София. Порывшись в заднем кармане джинсов, она достала мелочь и бросила в автомат несколько монеток, выбрав кофе-латте. «Вы же умирали с голоду», — вдруг вспомнил Мартин. «Что?» — не сразу сообразила София, погруженная в свои мысли. Потом смысл сказанного дошел до нее. «Да, но я уже перехотела есть. Я когда нервничаю, у меня аппетит пропадает. А вот вы наверняка пропустили свой сэндвич со спельтой». Не удержалась она от улыбки. Мартин улыбнулся ей в ответ. Женщина казалась измученной. Глубокие тени пролегли под глазами, лицо осунулось, еще больше побледнело. Лишь только глаза оставались яркими и блестели каким-то лихорадочным блеском в свете тусклой лампочки без абажура. Об антураже ветеринар явно не заботился. «Я должна вам пончик», — сказала София, сделав большой глоток отвратительного, но спасительно горячего кофе. Внутреннюю дрожь наконец-то удалось унять, И она почувствовала, как расслабляется. «Я не ем пончики», — ответил сбитый с толку Мартин. «Не сомневаюсь», — улыбнулась София. «Придется кормить вас каким-нибудь протеиновым пончиком без сахара». «Вы таким питаетесь?» «Нет, вовсе нет», — слабо возразил Мартин. «Я просто придерживаюсь правильного питания и уже долгое время не ем пшеницу». «Совсем?» — переспросила София, делая второй глоток кофе. Она чувствовала, как тревога отступает. Ветеринар казался знатоком своего дела и внушал доверие. Потому как он быстро и решительно стал осматривать животное, было видно, что эту процедуру он проделывал 1000 раз. Мысли бродили лихорадочно, перепрыгивая с одной темы на другую. Она вспомнила, как прижимала измученное тельце к себе в машине и чувствовала тепло и то, что этот несчастный комок кожи, костей и шерсти доверяет ей полностью, без оглядки. Почему она раньше не держала дома животных? С мужчиной, помогшим ей, она беседовала автоматически, из вежливости. Она была благодарна ему, что он ее поддержал. Но надеялась, что он не рассчитывает на большее, чем просто словесная благодарность. София тут же одернула себя. Да что она как глупая школьница, которая уверена, что все сплошь и рядом ее хотят. Она бросила быстрый взгляд на руки мужчины. Колец нет. Но наверняка где-нибудь имеется жена или подружка. Интересно, сколько надо будет подождать в клинике? Совсем, тем временем продолжал рассуждать о своем питании Мартин. Я заменил пшеницу спельтой. Мартин бросил взгляд на автомат. Кофе он не пил уже много лет, предпочитая сохранять энергию полноценным сном и правильным питанием. И хотя сейчас он был лишен и того, и другого, мысль о кофе из автомата показалась ему отвратительной. Он смог бы выпить, пожалуй, только свежемолотый и сваренный кофе. «Спельта?» — София задумалась на несколько секунд. «Она когда-то читала о спельте. Кажется, спельту едят люди, придерживающиеся питания по группе крови». Одно слово зацепило целый пласт знаний, и голову моментально заполонили какие-то ненужные подробности. «Вы питаетесь по группе крови?» — заинтересованно спросила она, чтобы удостовериться, верна ли ее догадка и не подвела ли память. «Именно!» — кивнул Мартин. «Не скучно?» — София с трудом подавила зевок. Все-таки бессонные ночи и количество выпитого алкоголя давали о себе знать. «Нет, вовсе нет», — пожал плечами Мартин и направился к одному из стульев. «Похоже, ждать придется долго». София развернулась, следуя за ним взглядом. Стульев было всего 2, и если бы она захотела сесть, ей пришлось бы сесть в непосредственной близости от мужчины. А она не хотела давать ему ни намека. Ну вот, опять. «Еда для меня — это просто источник энергии. Я не делаю из нее культа», — продолжал разглагольствовать Мартин, выдавая заученные фразы. Ему часто приходилось пояснять в интервью свое отношение к пище. «Ой, да бросьте!» — София сделала последний глоток пойла, успевшего остыть, и выбросила стаканчик в урну. «Человек должен от чего-то получать удовольствие. Иначе он не человек?» «Вот вы. Что вам доставляет удовольствие?» Музыка чуть было не слетела с языка у Мартина, но он в последний момент удержался. Она начнет задавать вопросы, а ему придется ей врать. А врать почему-то ужасно не хотелось. Он задумался. А что, кроме музыки, доставляет ему удовольствие? Алкоголь он не употребляет, путешествовать любит, но за годы туров он устал от бесконечных переездов. Дети, да, конечно, семья, но он вдруг четко осознал, что все они были частью его жизни, а не ее краеугольным камнем. Пожалуй, что кроме музыки ему ничего и не доставляет особенного удовольствия. А теперь и этого не будет в его жизни. И чем тогда, собственно, будет его жизнь? Расписанием, по которому он кормит свое тело? «Цветы», — ответил он неожиданно. «Цветы?» Впервые женщина казалась заинтересованной. «Вы ботаник?» — уточнила она без намека на улыбку. «Вы были утром в мире бабочек». «Был, но я не ботаник. Просто я очень люблю орхидеи», — признался Мартин. В молодости девушки всегда смеялись, когда он им об этом сообщал. Им это казалось забавным. Они были уверены, что он шутит. «И я люблю орхидеи». София вдруг почувствовала, как сильно она устала. Ей очень захотелось сесть. Плевать на намеки и сигналы. Она подошла к стулу и села возле Мартина. Ее тело дышало таким жаром, что Мартин почувствовал это даже на расстоянии. Удивительно, сколько в этой женщине энергии, нерастраченной энергии. Она снова улыбнулась. «Потому что их можно поливать раз в неделю», — Мартин фыркнул. «Вы уж точно не ботаник». «О, нет», — София вдруг рассмеялась. Мартину нравилось слышать ее смех. Она смеялась искренне, не с целью привлечь внимание, а просто потому, что ей было весело. Он уже давно не слышал такого смеха. Анна смеялась редко. Она больше улыбалась своей тихой, спокойной улыбкой. «Анна! Черт, он совсем забыл отправить ей СМС. Надо сделать это сейчас же. А, нет, она знает, что в Кейптауне ночь, и начнет волноваться, задавать вопросы. Лучше сделать это утром и притвориться, что сегодняшней ночи не было». «А чем вы занимаетесь?» — поинтересовался Мартин. «Интересно, кто она? Прекрасно владеет английским, что предполагает хорошее образование. Есть акцент, но он едва слышен. Акцент славянский, но женщина не похожа на славянку. Темные волосы, черные ресницы и брови намекали на восточное происхождение, но манеры у нее были европейскими. Скорее всего, долго жила за границей. Возможно, русская жена богатого мужа. Хотя нет, с ними он тоже встречался на закрытых вечеринках в Лондоне, где проводил много времени, записывая альбомы. Девицы были худы до невозможности, и все как одна с накачанными силиконом губами. У Софии все было натуральным, и худой она не была. Скорее, дочь богатого отца. Хотя тоже нет. Женщины с деньгами обычно заботятся о том, как они выглядят. А в этой было что-то, что выдавало ее полное безразличие к внешнему виду. По крайней мере, в этот момент. Работник международной организации типа ООН или ЮНИСЕФ? Нет, она бы его узнала. Он часто поддерживал различные проекты и был послом доброй воли в Восточном Тиморе, выступая против геноцида. Банкир? Не похоже. Люди денег не способны на яркие, неконтролируемые эмоции. Я... София на какой-то момент растерялась. Ей всегда неудобно было говорить людям, что она писательница, потому что если она не называла свои книги, то ее тут же принимали за сумасшедшую графоманку. Если же говорила, кто она, то тут же начинались совершенно ненужные ей попытки дружбы. Мартин вряд ли даже слышал о ней, а объяснять, что она... вообще-то очень популярна, ей не хотелось. «Я работаю в пиаре», — ответила она обтекаемо. «Журналист?» В глазах у Мартина на секунду мелькнул страх, но София его не заметила. «Нет, я...» — она немного подумала. «Занимаюсь социальными проектами. Ничего особенного. А вы? Я? Мартин помедлил секунду. Нет, она точно не знает, кто он. Бывало, что иногда женщины притворялись, делая вид, что не узнали его, чтобы потом развить мысль: «Я с тобой из-за твоих человеческих качеств, а вовсе не потому, что ты звезда и богат». Но так долго заданной роли ни одна из них не придерживалась. Говорить о том, что он музыкант, ему не хотелось, но и врать ей тоже. «Я пишу музыку». Отчасти это было правдой, и Мартин обрадовался, что ему удалось найти компромисс. «Что-то известное?» София скрестила перед собой руки и смотрела в одну точку. «Нет, не очень. Музыка для рекламы». Вранье далось ему убедительно, и Мартину стало стыдно. «Ясно», — кивнула София. «А домашние животные у вас есть?» «Нет, у меня орхидеи вместо домашних животных». «А у вас?» «У меня тоже нет». «Почему?» «Не знаю», — просто ответила София. «У меня всегда дома жили коты с того самого момента, как мне исполнилось 6 лет. Но потом...» Она задумалась. «В какой момент она отказалась от домашних животных? В тот, когда Дмитрий сказал, что ее кошка вносит хаос в дом и портит мебель? И что у него на нее небольшая аллергия? Кошка переехала к маме, а София согласилась с мужем. Если в доме есть животное, дорогая мебель в опасности. Потом у меня началась на них аллергия», — придумала она безопасное пояснение. «Ясно», — кивнул Мартин. Повисла неловкая пауза. Мартин ненавидел вмешательство в свою жизнь, поэтому старался не вмешиваться в жизнь других. София придерживалась того же принципа. Дальнейшие вопросы были бы прямым вмешательством в личную жизнь друг друга. К счастью, дверь смотрового кабинета распахнулась, и на пороге показался коренастый доктор. «Ваша собака спит. У нее ожоги 2-й степени, сломаны 2 ребра и 1 лапа. Есть загноившиеся старые ножевые порезы, лишай, паразиты и конъюнктивит. Внутренние органы целы. Я вколол обезболивающее и обработал ожоги и порезы. Собаке нужен уход. Вы сможете его предоставить?» Он смотрел на белых мужчину и женщину, выглядевших такими растерянными, что, похоже, уход требовался им самим. «Ясно», — он покачал головой, не дожидаясь их ответа. «Я предлагаю вам оставить пса на несколько дней в клинике. Я сам присмотрю за ним». Бедняга настрадался. «Да-да, пожалуйста, доктор», — с готовностью ответил Мартин. «Спасибо вам». Он полез в задний карман джинсов, чтобы расплатиться с доктором. Выходя из гостиницы, чтобы сопроводить Софию в забегаловку, он не взял свои вещи. Зная об опасностях ночного Кейптауна, прихватил лишь немного наличности, которую положил в задний карман джинсов. Он расплатился с парнями, но у него еще оставались деньги. Он достал небольшую пачку, отсчитал купюры и протянул доктору. «Этого хватит?» «Вполне», — кивнул Джон, беря деньги и пряча их в нагрудный карман рубашки. «Доброй вам ночи». Еще раз поблагодарив доктора и пообещав проведать псину через несколько дней, София и Мартин вышли из клиники. Мартин посмотрел на часы. Время перевалило за полночь. Духота спала, и в воздухе чувствовалась свежесть. На Софии по-прежнему была куртка Мартина. Она не чувствовала холода, а Мартин ощутил легкий озноб. Больница находилась через дорогу от пляжа. В этот час на шоссе уже не было машин. «Надо было попросить вызвать такси», — запоздало сообразил Мартин. «Да, хорошая идея», — кивнула София. «Мартин, спасибо вам еще раз за все. Сумасшедшая ночь». Она посмотрела в сторону пляжа. Волны манили, перекатываясь равномерно, обещая покой и напоминая о том, что все в жизни приходящее и проходящее. Софии отчаянно захотелось на пляж, но ее случайный спутник окончательно решит, что она сумасшедшая или что заигрывает. Мартин смотрел в сторону океана, и ему хотелось к воде. Просто посидеть, вдохнуть влажный воздух. Закрыть глаза, ни о чем не думать, слушать музыку стихии, ее ритм, впитать ее спокойствие. Но он должен отвезти Софию в гостиницу. Если он сейчас пригласит ее на пляж, она совершенно точно неправильно его поймет. София решилась первой. Она смотрела в сторону пляжа. 5 минут. Кивнул Мартин. Они перешли через шоссе и подошли к воде. Пляж был диким, повсюду небольшие песчаные горки, покрытые чахлыми кустарниками. Когда взойдет солнце, горки станут ослепительно белыми, а сейчас они больше напоминали небольшие норки сказочных хоббитов. Тишину прорезал резкий крик ночной птицы и тут же смолк. Все вокруг дышало спокойствием, ночь выдалась безоблачной. Лунная дорожка слепила глаза, придавая атмосфере сказочность и нереальность. Казалось, еще несколько минут, и где-нибудь на берегу покажется русалка, грустящая по своему принцу. Мартин и София медленно побрели по пляжу. София сняла туфли, чтобы почувствовать голыми ступнями прохладный песок. Это простое действие доставило ей почти чувственное удовольствие. Казалось, что в песок утекало все искусственное и наносное. Мартин покосился на нее и решил последовать ее примеру. Босоногие, они побрели к воде и прошлись немного вдоль ее кромки. Поднялся ветер, и оба продрогли. Не говоря друг другу ни слова, они присели за одним из песочных холмов, укрывшись от ветра. София поглубже закуталась в куртку, и только в этот момент сообразила, что Мартин сидит рядом в одной футболке. «Простите», — она поспешно начала снимать куртку. «Вы, наверное, совсем замерзли». Мартин попытался остановить ее жестом. «Нет-нет, что вы, не надо, я в порядке». София покачала головой. Мужчина был ей симпатичен. Он был, безусловно, добр, и в нем не было никакой пошлости и наглости. Пожалуй, был шанс, что он не будет двояко истолковывать ее жесты и слова. Она сняла куртку и села, поджав ноги в коленях. Куртку она накинула на себя так, чтобы ее часть осталась свободной. Она держала ее на весу, предлагая Мартину накинуть половину на себя. Он молча принял ее предложение. В конце концов, почему малознакомые мужчина и женщина не могут просто посидеть на пляже, наслаждаясь моментом и не думая о близости? Это все позади. Пожалуй, во второй половине жизни были свои преимущества. Они укрылись курткой. Мартина немедленно обдала жаром тело Софии. Она достала из сумки плеер, который взяла с собой, уходя из отеля. «Вы имеете отношение к музыке. Возможно, вы знаете, кто это поет? Я в последнее время слушаю только его. Удивительный голос. Такой... Я даже не знаю, как это описать. Но я словно погружаюсь в него и забываю обо всем плохом». София вставила себе левый наушник. а Мартину протянула правой. Он не любил слушать чужую музыку, ему редко что нравилось. Но первые же ноты этой песни, знакомые до боли гитарные аккорды, словно ударили его электрическим током. «Angel, angel of my soul, whenever you shall go, I'll go with you». Мартин недоверчиво смотрел на Софию. Он догадался, где ее видел. «Должно быть, она актриса?» «Точнее, нет, не должно быть, а точно актриса!» «Просто прекрасная актриса!» «Так выдержать все до конца, разыграть как по нотам, провести даже его!» Мартин не успел закончить свою мысль, когда понял, что София спит, прислонившись к его плечу. Через несколько секунд ее дыхание стало равномерным и глубоким. «Whenever you shall go, I'll go with you. Whenever you shall go, and sure will I be there, take worries from your head». Во сне ее лицо расслабилось и стало каким-то совсем детским и беззащитным. Мартину захотелось обнять ее, прижать к себе и подуть навеки. Так делала мама, когда ему снились кошмары, и он кричал во сне. Но он просто придвинулся ближе, вдохнул запах ее тела, живого, горячего женского тела, и тоже закрыл глаза.